Она, ни слова не говоря, взяла у меня сумку и пошла. Мне надо было идти спокойно в другом направлении, но я был сильно взволнован и полностью потерял контроль над собой. Я догнал Волкову и отнял у нее сумку. Пошел наобум. На почтовой улице постучал в чью-то калитку. Потом пошел в сторону бани, там есть сарай с углем. И я положил в сумку плащ, бороду, усы и пистолет и закидал сумку углем. Делал наобум. Мне очень хотелось от всего избавиться. Потом сел на автобус на остановке Госбанк. Поехал в сторону Иерусалима. Стал ждать там электричку на Москву. Во сколько выехал, не помню. Наверное, около 21. В электричке в одном из вагонов встретил Громова и Волкову. Вышли в тамбур. Волкова меня обругала и ударила по лицу. Громов меня успокаивал, расспросил, где сумка, сказал, что ничего, я герой дня, и сейчас мы поедем и поужинаем в Минске. А завтра Волкова поедет, привезет икону и картину в своей сумке, а мою сумку утопит в пруду. А Волкова, которую самый факт задержания потряс куда меньше, нежели Шитова, сдалась не сразу. Ее костный неповоротливый ум диктовал ей только одну позицию. Виновны все, кроме нее. Характерно, что Громова она разоблачала с той же тупой обстоятельностью, что и Шитова. Сейчас они были для нее равнозначны. Ступеньки, по которым, может быть, удастся выкарабкаться самой, не более того. Об ограблении ничего не знает. Бороды купили просто так, для игры. Кисточку с белой ручкой на квартире Громова помнит. Шитов сам перед зеркалом бороду подстригал. Два детских пистолета были, а что с ними делали? Она не знает. Шитова в электричке не видала. За сумкой ездила. Громов послал, она и поехала. Запиралась она бездарно. Врала бессмысленно. То и дело впадало в противоречие. Уставал с ней Вадим едва ли не больше, чем с Громовым. Поневоле вспомнилась ему характеристика, данная в свое время Корнеичем Завариной, работницы Вознесенских. «Это же дура! Дура сокрушительная!» И уж, конечно, вспоминалась Машка Иванова, от которой в дрожь кидала следователи управления. Помнится, Вадим даже Ивану Федотовичу однажды жаловался. «Глупая, толстая, серая сорока, с хорошим лишним лет баба, квартирная воровка. Крадет, как говорится, по малости, где сапоги резиновые, где куртку. Но ведь и эти вещи следователь обязан разыскать, вернуть потерпевшему. Человек за резиновые сапоги трудовые деньги платил. На допросах Иванова сама путает, что где взяла, кому продала. Каждый раз клянется, что завяжет, а через полчаса истово обещает в следующий раз сделать умней. Но где уж ей, чтобы умней? Больше 2 лет на свободе ни почем не задерживается. Сроки она получает небольшие, нисколько ими не стесняется, заключения не боится. Только войдет в зону, сейчас начинает жаловаться на сердце, на печень, а поскольку годов хватает, да и выпито немало, изъяны в драгоценном ее здоровье находятся. Сейчас же ее в санчасть, на обследование, на лечение. Туда-сюда, на работу не гонят. Врачи хорошие, жить можно. Хлоркой попахивает, ну да небольшое дело. Все эти соображения Машка однажды на полном серьезе изложила Морозову. А тому только что пришлось обойти 2 5-этажных дома без лифтов, по 5 подъездов в каждом, в поисках владельца подростковой куртки, потому что дома одинаковые, стоят рядом. Машка была под газом и забыла, где куртку брала. Вошла через незапертую дверь. Вадима и смех брал, когда он глядел на взбешенного Морозова, который, выслушав добросердечные Машкины соображения, молча смолил сигарету за сигаретой. И понимал он его. Понимал до конца. В ситуации с Машкой как не вспомнить точные слова? По форме правильно, по существу издевательство. Что-то виделось Вадиму общее у Волковой с этой старой воровкой. Обдумывая сейчас Волкову, Вадим снова и снова, несмотря на весь свой опыт, удивился тому, с какой быстротой теряют преступники те немногие человеческие черты, которыми обладали. Но взять хотя бы чувство этой девчонки Громову. Ведь было ж, наверное, что-нибудь в ее душе, если она бросила мужа, все-таки налаженная, законная жизнь. Но стоило Бутырским воротам сомкнуться за машиной, Волковой как выключатель повернулся. Она не клеветала на Громова, но она с тупой, безотказной готовностью выкладывала даже те факты, какие легко и безопасно для себя могла бы утаить. Так, например, на одном из допросов, когда речь зашла о сумме, вырученной за похищенное у Вознесенского, Волкова, подтвердив свой вопрос, заданный старухе Краузе, сказала: «Женя дал Володьке 1000, а мне только 500, и сказал, что у него осталось немного. А я знаю, что у него в комнате был тайник. Там паркет клеенный, целую доску можно вынуть. Он думал, я пьяная сплю, а я видела. Я знаю, он в тайник клал только если много или если валюта. А так он в тайник не лазил и даже лаком его замазывал. Суток двое лаком пахло. Я поэтому и Краузе спросила, сколько может стоить». О валюте Вадим Волковой не задал ни единого вопроса, отметив этот пункт для себя. И если уж Громов скрывал от Волковой тайник, и узнала она о тайнике лишь по его недосмотру, то о валюте он при всех обстоятельствах не сказал ей ничего. А вот четвертый – Иван со связями. Иванов. Он же привлекался в свое время за валютные операции. Если Машка Иванова возвращается снова и снова к резиновым сапогам и подростковым курткам, не потянуло ли этого деятеля на знакомую Ниву? Но сохранились ли старые связи? Ведь он, в общем-то, недолго сидел. Вот снимок вскрытого тайника в комнате Громова. О том, что он вскрыт, Громов, естественно, не знает. Комната опечатана. Ознакомившись с показаниями Шитова относительно утопления сумки в пруду, Волкова их не оспаривала. «Женя меня послал. Я и поехала. Я для Жени все, я поехала с другой сумкой, чтобы мне переложить икону и картину. Женя сказал, мне бояться нечего. За поповским имуществом никто особенно гнаться не будет. Тем более на следующий день после происшествия мне нечего бояться. Я местная, беременная женщина». У меня пятна на лице уже появились, никто меня не заподозрит. Я его сумку в газету завернула, утопила в пруду. В сумке и камень лежал, она сразу утонула. Любое показание должно быть подтверждено, закреплено. Сумку надо бы найти. Тут произошел казус непредвиденный, даже забавный. Милицию опередили. На пруд, к месту, указанному Волковой, вот снимок. Стоя на бережку, Волкова рукой указывает место, куда бросила сумку. На пруд выехали следователь Лобачев и сотрудники городской спасательной станции. Выехали на двух машинах из здания Колосовского горотдела милиции с аппаратами для киносъемки и фотографирования, с аквалангом, словом, все как надо. Вот снимок, как они все, голубчики, разногинавшись до трусов, взявшись за руки, неким живым бреднем прочесывают дно этого злополучного водоема. Трусы, конечно, у кого какие. У кого плавки спортивные, а у кого и сатиновые, так называемые семейные, до колен. Глядя на снимок, Вадим ухмыльнулся, даже головой покачал. Тогда на пруду ему в голову не пришло, что уж больно они все хороши. Недаром народу на берегу, несмотря на холодный день, собралось предостаточно. Злополучный водоем оказался по двум причинам. Акваланг привезли, а какой там акваланг? Ила, грязи, мерзости всякой оказалось в этом пруду по колено, а воды по пупок. Но самое главное, вместе указанном Волковой сумки они не нашли. Помогли мальчишки, которых на берегу собралось изрядное количество. Узнав, что ищут приехавшие взрослые дяденьки, они заганошили, что сумку в пруду давно нашел Колька Петрушенко. Хватились Кольки. Оказалось, Колька счел за благо ретироваться, как только увидел две милицейские машины у пруда. Кольку, естественно, разыскали. Вот фото его благонравной, хитрющей физиономии. К этому времени Колька уже оправился от перепуга. Напротив того, преисполнился гордости, попав в свидетели. Вот допрос свидетеля Петрушенко, 12 лет, проведенный в присутствии школьного педагога. Всякому было ясно, что из его содержимого сумки Кольку привлек пистолет, и хоть он утверждал, что, увидя пистолет, так напугался, что сейчас же выбросил его в пруд, а за ним выкинул и сумку, пистолета в указанном уже Колькой месте не нашли. Но сумка с бородой, плащом, перчатками и камнем была обнаружена. После операции с прудом Галя долго морщила нос, утверждая, что от Вадима несет тухлятиной. Может, так оно и было. Скверные запахи самые прилипчивые. Был и выезд на место с Шитовым. Вот расписка его на уведомление, что будет проводиться звукозапись его показаний на магнитофоне «Комета» лента тип 10. Вот снимки, фиксирующие путь Шитова. Вот два профиля – Вадим и Шитов. Заснятый магнитофон. Шитов указывает место, где прятал сумку. Вот путь, каким шел он к автобусу. Только после многих протоколов, актов, фотографий следует постановление о том, что Шитов и Волкова привлекаются в качестве не подозреваемых, а обвиняемых по делу номер... С этими двумя было просто. Да строго-то говоря и с Громовым, он ведь тоже обвиняемый. Вадим мог бы повести дело энергичней, если бы не последовало его ощущение, что не на Громове надо замкнуться в этом на вид относительно простом уголовном деле. Вадима очень интересовал Иван, которого Громов столь тщательно прятал даже от своих соучастников по ограблению Вознесенского. Чем он так дорог Громову? Еще вопрос. Все-таки у Иванова, если верна версия, если он и есть четвертый, то есть Иван позади валютные дела. Из показаний Волковой видно, валюту случалось иметь и Громову. Откуда? И, наконец, если Иванов, предположительно Иван, разбирается в древнерусском искусстве, сиречь в иконах, не может быть, чтобы свои познания он применил один-единственный раз в Колосовском деле. Два дела по ограблению церквей остались в глухих. Нельзя ли примерить их Громову, Иванову? Обратимся к Громову. С этим не соскучишься. Из города на море он действительно улетел в Краснодар. Готовил себе надежное алиби на тот случай, когда милиция займется исчезновением Волковой. В этом случае попыткою дурацкого самоубийства, кое можно было сыскать многих свидетелей, сработало бы на него. В Краснодаре Громова и взяли. Ничего не зная о судьбе Волкова и Шитова, надеясь, что Волкова ликвидирована, Громов на первом допросе отрицал решительно все и сразу же выдвинул версию о том, что к нему цепляются, ему шьют дело лишь потому, что в прошлом он допускал неправильности в поведении. Он так и определил скромно – неправильности. Дальше все было, как обычно бывает у преступника, опытного, отлично знающего все представляемые ему законом права. Вот его заявление. «В настоящее время от дачи показаний отказываюсь до вызова меня представителями прокуратуры области». Ознакомившись с показаниями Шитова и Волковой, Громов потребовал для Шитова судебно-психиатрической экспертизы. Вадим тогда обратил внимание, почему он не требует того же для Волковой. Опять-таки попытка самоубийства могла бы объяснить такое требование. Протокол допроса Волковой, где возникла речь о тайнике и валюте, Громову показан не был, но по другим протоколам Громов видел, что подруга его не щадит. Однако ж ее он почему-то не хотел ставить под сомнение. Очень постепенно отступал он от своей категоричности. Еще в начале сентября утверждал, в совершении разбойного ограбления дома священника Вознесенского я не принимал участия. Кто совершил ограбление, я не знаю. Совершали ли Шитов и Волкова ограбление, я не знаю. Я подтверждаю показания, данные ранее. Но совершены выезды в Колосовск с Шитовым и Волковой. Проведен следственный эксперимент с изготовлением пистолета. Вынесено постановление о назначении судебно-химической экспертизы. Вопросы к эксперту. Первый. Имеется ли клей на театральном реквизите, бороде, обнаруженной в водоеме? Если да, то идентичен ли он веществу, имеющемуся на кисти, изъятой из комнаты Громова? Второй. Подстрижены ли волосы на бороде, изъятой из водоема? Третий. Не от бороды ли, обнаруженной в водоеме, остались волоски на кисти? Заключение эксперта. На кисточке и на бороде имеется клей БФ6. Волокна с бороды срезались. Волокна, имеющиеся на кисточке, изъятой у Громова, по своему виду и строению одинаковы с волокнами бороды, обнаруженной в водоеме. Эксперт такой-то. Шаг за шагом, изо дня в день, от допроса к допросу, борьба за установление каждой, казалось бы, мелочи, экспертизы, истребуемые отсрочки, а как нелегко разрешаются, сколько нервов берут эти самые отсрочки. Дело должно вестись быстро, как можно быстрее. В конце концов, Громов вынужден отступить. Теперь рубеж его обороны строится на следующей версии. Ограбление я не совершал. Частично признаю себя виновным в том, что знал, что Шитов совершил ограбление, но до сих пор не говорил об этом. В настоящее время считаю необходимым заявить обо всем, что мне известно. На этом долгом допросе велась звукозапись. Слушая Громова и глядя на него, Вадим испытывал по-человечески теплое чувство к работяге-магнитофону. Но что, если бы, как в прежние годы, писать самому и писать, и не иметь фактически возможности неотступно следить за лицом обвиняемого? А тут было на что посмотреть. Накануне Громов недаром отказался давать показания. «Плохо себя чувствую», — заявил он Вадиму, легким жестом коснувшись левой стороны груди. «Со мной хочет беседовать начальник отдела?» «Отказываюсь говорить с ним. У меня есть мой следователь. Я нездоров. Вызывайте конвой». Что ж, на все это он имел право. Конвой был вызван. Громов удалился. Выглядел он отлично. Свеже побрит, подтянут. Мать снабжала его всем, что только было разрешено. На следующий день, явившись в следственную комнату, он, как всегда, любезно, даже тепло поздоровался с Лобачевым, с подчеркнутой готовностью расписался касательно магнитофона. На допросах он вообще держался вполне корректно, но с такой добродушной естественностью, что человек непосвященный мог бы подумать. Это беседует не следователь и обвиняемый, которому, как рецидивисту, грозит немалый срок, а двое хорошо сработавшихся людей дружно разбираются в порученном им обоим деле. В следственной комнате тюрьмы, где обычно работает следователь, стол для заключенного несколько отстоит от стола и привинчен к полу. Разные бывают случаи. Громов ни разу самовольно не пересел к маленькому столу буквой «Т», примыкавшему к столу большому, где работал Вадим, и где под рукой у него имелась кнопка экстренного вызова конвоя. Но последние недели Лобачев сам предлагал Громову место за этим малым столом. У каждого было по пепельнице, оба дымили в свое удовольствие. Контакт был полный. Громов оказался чрезвычайно даже излишне контактным. Каких только рассказов, один одного дальше от существа дела, не наслушался от него Вадим. До среднеазиатских змей и то он добрался. «Но вернемся к делу», — напоминал Вадим. «Ах, да!» Лицо Громова тотчас становилось серьезным. «Дело, конечно, прежде всего. Так на чем бишь мы?» Примерно таким же образом подошел он, деликатно подгоняемый Вадимом, к изложению своего последнего на тот день сочинения. Потрудился он, как видно, на совесть. «Частично себя признаю виновным». Так он начал. «Я действительно советовал Шитову работать со мной, чтобы стать актером. Я даже ссылался на свою судьбу, я был судим, а все-таки сумел завоевать положение в артистическом мире, и все меня уважают. Шитов всегда нуждался в деньгах, он сказал, что достанет оружие и ограбит папа Вознесенского. Всему Колосовску известно, что у папа есть ценные вещи, а Шитов в доме когда-то бывал и знает, где их взять. Я испугался и сказал, ты с ума сошел, но он стоял на своем. Тогда я начал убеждать, что не надо настоящего пистолета, а надо игрушечный. И я думал, что с игрушечным он не пойдет. Бороду они с Волковой купили в ВТО. Они с Волковой были знакомы раньше, по Колосовску. Я ведь только туда наезжал. Кисточкой я клеил документы к финотчету. Пистолет делал я и старался, чтобы он был не похож на настоящий. Бороду я постарался наклеить ему так, чтобы она не была похожа на настоящую. Шитов казался мне не совсем нормальным. Я опасался его, особенно после того, как он убил ни в чем не повинную собаку. Я хотел, чтобы Волкова сразу взяла у него сумку, если он все-таки совершит ограбление, чтобы сдать ее в милицию, но Шитов сумку у Волковой отобрал. На следующий день он хотел сумку сжечь, а я велел Волковой ее утопить, чтобы потом выловить и сдать. Я был совершенно уверен, что Шитова в искусственной бороде по улице сразу задержат. Магнитофон крутился и крутился. Громов говорил и говорил размеренно, неторопливо. Они почти неотрывно смотрели друг на друга. Лобачев думал, «Ты же умный человек. Не можешь ты меня считать круглым дураком. Ты тянешь время. Чего же ты ждешь?» Он задал вопрос. «Если вы решили идти в органы с заявлением на Шитова, то почему не пошли сразу, хотя бы и без сумки?» Громов ответил. «Мне неудобно было идти без вещественных доказательств, и я растерялся. Меня всегда мучает моя прошлая судимость. Боюсь, скажут, что клевещу на честных людей, бывших военнослужащих». Громов несколько раз возвращался к версии о том, что боялся Шитова, что Шитов казался ему временами психически нездоровым. Почему Дион и настаивал на судебно-психиатрической экспертизе? «Где вы спрятали икону и картину?» Вадим не ошибся. Этот в лоб поставленный вопрос совершенно устраивал Громова, и при всем его блистательном самообладании он не смог скрыть искры радости в глазах. Следователь считает, что он прятал похищенное. Значит, следователь многого не знает. Может быть, он даже не знает о наличии роли четвертого. Шитов мог смолчать. А потом, в сущности, что знает о четвертом Шитов? Пока и в дурном сне не могло присниться Громову, что барахольщик, которого он не успел использовать, выслушивал пьяные жалобы Шитова на Ивана и многого чего другого выслушивал. Вадим был уверен, ни икона, ни картина часу не находились в квартире Громова, тем более, что в тайнике, который Лобачев сам обмерил, они не могли бы поместиться по габаритам. Громов с готовностью принял пас. «Да», — с некоторым сокрушением сознался он, — «Шитов меня буквально заставлял спрятать на сутки эти проклятые вещи. Я боялся держать их вне квартиры и сунул под доску в полу. Полы эти паркетные, все на живую нитку. На следующий день завернул вещи в афишу и отдал ему, и больше, слава богу, ничего о них не знаю. Уверен, что он их продал. Иначе на что бы он пил, кутил, халаты махровые покупал? А вы на что?» «Так у меня же кроме долгов ничего!» — воскликнул Громов. «Я продал кое-что из личных вещей через комиссионный. Заложил в ломбарде, есть квитанции. Вызовите мать, она вам их предъявит. Я буквально с ног сбился, чтобы гастроли организовать. Шитов бы мог работать. Но он, наверное, понадеялся на свои большие деньги и мертвую пил. У меня таких расходов не было. Я ведь не пью». «Что верно, то верно», — согласился Вадим. «В этом вас упрекнуть нельзя». Мать Громова вызывали. Когда вошла эта дама, Вадиму сразу вспомнилось, какое впечатление вынес Корнеич, увидя ее в первый раз. Вспомнилось и заявление ее о банде Сурикова по поводу обыска на ее даче. Ей сравнялось 53, а можно дать и 45. Ее лицо было красиво, если б не откровенная хищная злобность выражения. Она играла светскую даму, даже не современную, а с претензией на 19 век, но довольно быстро теряла самообладание и тогда оборачивалась базарной бабой, для которой скандал – родная стихия. Между прочим, она очень небезопасна, эта порода. Истерика заразительна, с такими нелегко сохранять самообладание. Но следователь, ясно-понятно, ко всему привык. Она явилась со своим мужем. Супруг действительно и был, и выглядел моложе своего пасынка. Все у них было размечено. Едва она начинала истерить, он громогласно ее успокаивал. Дважды она принимала таблетки, но не валидол. У Вадима глаз был наметан. Он мог бы поручиться, что из серого тюбика выдавался ей не валидол. Между прочим, все квитанции о продаже и о залоге оказались при ней. Она их немедленно предъявила и добавила, что помогала и будет помогать своему единственному сыну. Если мальчик когда-то по молодости лет ошибся, это не дает права вешать на него всех собак. Женя способный, талантливый человек, человек с будущим. Конечно, он давно осиротел, давно без отца, но все-таки не следует забывать. Отец его был крупный советский военачальник. Он умер, к несчастью, но кое-кто из товарищей его еще жив. Генерал Громов, усыновивший ее ребенка, действительно был заслуженным человеком. Инфаркт, которого он не перенес, у него случился, когда ему стало известно, что пасынок пытался убить женщину украденным у него пистолетом. Да, впрочем, и до покушения на убийство мальчик не баловал отчима благонравием. Из Суворовского училища его выгнали за воровство. В результате допросов мамаши и ее супруга обнаружились кое-какие расхождения с показаниями Громова. Не те суммы, не те вещи проданы. При наличии всех квитанций, учитывая помощь матери в тех размерах, какие были указаны, все же не оправдывалось громовское житье-бытье. Ознакомившись с показаниями родни, Громов отступил еще на полшага, признав, что деньги он у Шитова брал. Брал, чтобы погасить свой долг в Москонцерте, а, следовательно, виноват в том, что не сообщил. «Так что же мне грозит?» – почти весело спросил он на одном из последних допросов, когда Вадим уже кончал работу и собирался вызывать конвой. Нет, со стороны они решительно выглядели на равных. Два разумных человека, примерно одного возраста, оба крепкие, спортивные, решают общую задачу, хорошо законтачили, неплохо сработались. «Но как же?» – мягко сказал Вадим. «Вы опытный человек, криминалистикой интересовались, учебник Крылова, говорят, штудировали, так уж неужели с уголовным кодексом незнакомы?» «Как-никак, Евгений Николаевич, третье дело. Рецидив». Вадим говорил почти с досадой, почти с сокрушением. Громов пытливо, серьезно смотрел на своего, как он любил говорить, следователя и слушал. Чуток он был до чрезвычайности, а потому уловил ноту искренности. А она действительно была. Искренность. Работая с Громовым, Вадим не раз испытывал чувство досады, даже горечи. Как же так получилось, что этот здоровый, умный, одаренный его сверстник оказался величиной с отрицательным показателем? И если б не разрушение, не на отраву была направлена его сила. 15 лет? – переспросил Громов, когда Вадим назвал предположительно причитавшуюся ему по УК статью. Он встал, засунув руки в карманы. Медленным, каким-то напряженным шагом прошелся по комнате. Заглянул в зарешеченное окно вниз во двор, место прогулки заключенных. Глухой стеной была огорожена часть двора, место прогулки приговоренных к высшей мере. Почти все подавали на кассацию, на это уходило время, иным и смягчался приговор. Им тоже полагалась прогулка. Раза два прошелся он от стены к окну обратно. Вадиму вспомнилось, как сказала о Громове какая-то из свидетельниц, он уже забыл, кто именно. Красивый, представительный, ходит как струна. 15? Громов рассмеялся. В смехе его не было наигрыша. Он от души смеялся. Ну что вы? Я же интеллигентный человек. 15 лет это тягостно, я сбегу. Бабаян внимательнейшим образом следил за ходом дела, и Вадим был ему за это благодарен. Очень уж он устал и опасался, что может чего-нибудь не заметить, упустить. Но пока Бабаян, он все-таки побывал в отпуске, и голова у него была посвежее, одобрял все действия Лобачева. Бабаян знал, разумеется, что Громов отказался разговаривать с ним. «У меня есть мой следователь». Он тоже считал, что Громов тянет. «Он не только тянет, он еще зачем-то бережет Волкову», — сказал Бабаян, поглядев протокол последнего допроса. «Она показывает против него. Учитывая его власть над ней, а власть эта бесспорно имела место, он мог бы требовать очной ставки, что при личной встрече на нее лично воздействовать. Было бы логично, если бы он хотя бы попытался это сделать. Бывали случаи, когда в подобных ситуациях с женщинами достигался успех. Мне кажется, Волкова поддается внушению». Об очных ставках он не заикается. «Он тянет, но пусть тянет. А ты пока не торопи его, не дергай. Все передачи проверять жесточайшим образом. И еще, сразу себе пометь, чтоб потом не забыть. Когда закончишь дело, при передаче в суд не забудь, во-первых, приобщить копии протоколов его допросов из предыдущего уголовного дела, как характеризующие личность обвиняемого. Во-вторых, смотри, не забудь, отметь особо. Преступник опасный, способный организовать преступную группу, склонен к побегу. Ни Бабаян, ни Вадим не сомневались, что дело увенчается обвинительным заключением, будет передано в суд. И все-таки Бабаян, так же, как и Вадим, ждал еще этого дела. Громов, как бесхозный кот, угодивший Виварии на опыты, будет до последнего бороться за меньший срок. Но куда ушли икона и картина? «Я все-таки рассчитываю на Иванова», — сказал Бабаян. «Считай хоть интуицией, хоть верхним чутьем собачьим, но судя по тому, что говорят Утехин с Брославским, это четвертый. Фото его заваренной предъявляли?» «Фото не из важных. Корнеев предъявлял. Она сомневается, уверенно сказать не может». «Как только Иванова возьмут, немедленно проведите опознание». «Когда они собираются брать?» «Да днями собираются», — сказал Вадим. «Завтра Брославский ко мне обещал зайти». Поскольку работы с Ивановым оказалось много, да было еще решено примерить к нему 2 глухих нераскрытых дела по ограблению церквей, вопрос этот выделили, им занимались отдельно Брославский и следователь Утехин. Бабаян оставался дежурить в управлении, был сегодня в форме, при полковничьих погонах, подтянутый, под жарой. С очками на сухом, строгом лице он чем-то напоминал Вадиму Грибоедова. У Вадима и жена юрист, и сыновья учатся на юридическом. Будет своего рода юридическая династия. А почему, собственно, своего рода? Почему не просто рабочие? Или юристы не рабочие люди? Между прочим, однажды, когда они вот так же остались после 6 часов одни на опустевшем тихом первом этаже, Вадим высказал Владимиру Александровичу эти крамольные соображения. «Не знаю, дорогой, не знаю», — серьезно ответил Бабаян. «Думаю все же, что профессия наша стоит в ряду, так сказать, интеллигентных. Меня, например, недавно один весьма могучего вида пьяный оттеснил от папиросного ларька со словами: «Посторонись, шляпа, гегемон идет». Вадим с удовольствием слушал выступление Бабаяна. Тот умел быстро ладить с любой аудиторией, включая студенческую, которая, как известно, не из самых доступных и легко покоряющихся. В прошлом году Бабаян, Вадим и совсем молодой следователь Утехин ходили, именно ходили, через улицу Герцена перешли, на встречу со студентами юрфака. Все трое в разное время учились здесь. Отсюда Вадим протанцевал свой крестный путь до метро. Но Бабаян-то учился здесь давно. Интересно было убедиться, как сохраняются в людях рефлексы молодых лет. Владимир Александрович разговаривал на лестнице со стариком-профессором, которому сам сдавал. И стоял он перед стариком, как-то незаметно подтянувшись, и пепел сигареты стряхивал, не глядя, но точно в урну, стоявшую здесь всегда. На этой встрече Бабаян рассказывал студентам о том, о чем каждый из них читал в учебниках, но, можно поручиться, не совсем ясно себе представлял в конкретности. «Так ведь, товарищи», — отозвался Бабаян на вопрос, — «не забывайте о простой вещи. Когда вы приступаете к следствию, начинаете первый допрос, над вами с первого же дня висит строжайший срок, в течение которого это следствие вы обязаны закончить. Вы должны спешить, но того, кто сидит перед вами, не подгоняют никакие сроки. Он может вообще не захотеть с вами разговаривать, он будет молчать, и вы ничем не можете заставить его отвечать на ваши вопросы». «А как же?» – завопил кто-то с последней скамейки. Бабаян мягко поднял руку. «А вот так же. Готовясь к допросу, соберите все, что можете, об этом именно человеке, ибо одинаковых людей нет, а, следовательно, не может быть стандарта и в вашей работе. Вы должны убедить человека в том, что располагаете достаточно доказательными фактами и материалом для разговора с ним. Он должен поверить, и это действительно так, что вы вовсе не заинтересованы в том, чтобы он получил более, а не менее строгое наказание. Человек должен поверить, что контакт со следователем необходим ему самому, коль он оказался перед вами в качестве подозреваемого, а потом и обвиняемого. Сумеете в каждом отдельном случае найти путь к чувствам и рассудку человека? Будет из вас следователь. Не будете к людям пристально внимательны? Ничего не будет. Контактен, коммуникабелен, дальше некуда», — повторил Огромов и Вадим. «Сами видите, в разговорах до змей добрались. Касательно ограбления Никольской церкви отказался напрочь. Я думаю, что это искренне. Запел даже «Не шей ты мне, матушка». «Возможно, и так», — сказал Бабаян. «Ну и не шей, но тянет он явно. И мы немножко еще подождем. Подождем, что даст Иванов. Не пуха тебе». Как не торопился Вадим, а все-таки метро, да электричка, да еще автобус. Конечно, Маринка уже собиралась спать. «Звонил Кит», — сообщила она. «Такой веселый, такой звонкий, сказал, на той неделе придет, а на этой они опорный пункт делают». В ее представлении опорный пункт, их организовали сейчас по всей области, был чем-то вроде небольшого дота или снежной горки. Потом она сказала, что собирает макулатуру на королеву Марго и чтобы Вадим разобрал старые журналы на антресолях. Вадим ужинал, Маринка сидела напротив, поставив локти на стол и положив на ладони круглую физиономию. Она была еще загорелая, Бабаяну кое-как удалось устроить ее с Галиной в Евпаторию. Странно думать, что они были недалеко друг от друга. Маринка болтала обо всем, что приходило ей на жадный живой у Мишка, а Вадиму в который раз становилось досадно и горько от того, что так мало времени он уделяет девочке. «Галя», — спросил Вадим, — «а может, королева — это не обязательно?» «Это не обязательно, королева. За 20 килограммов дается талон, по которому можно получить и Семенона, и Шерлока Холмса». Что-то в голосе Галины насторожило Вадима. Он коротко и цепко взглянул на нее. «Может, на работе неприятности? В ее работенке тоже не соскучишься. Если больной не выздоравливает, может быть, это даже хуже глухого дела». «Папа, ты не волнуйся», — успокоила Вадима Маринка. «Я совершенно не гонюсь за Марго, тем более я ее уже прочла у Анечки. Я возьму только Шерлока Холмса. Ничего не известно», — сказала она несколько таинственно, смахивая со скатерти крошку. Может быть, я еще решу на юридический». «Новые номера к 30-летию Победы», — сказала мать, когда Марина степенно, как и подобает будущему юристу, попрощалась и удалилась. «Но вообще-то ты не думай», — это уже относилось к Вадиму. «Я слышу о такой перспективе не впервые. Видимо, это от кита. Уж больно он теперь нарядный и сияет. Дима, а ты помнишь, как он обиделся, когда пришлось обратно к Ивану Федотычу?» Оба рассмеялись, и смех этот унес, и словно ветер уносит запах, некую напряженность, тревогу, которая, как показалось Вадиму, владела Галей. А Никита тогда впрямь обиделся, да так, что по молодости лет не сумел скрыть обиды. Это была первая встреча его с братом в Москве после всей южной эпопеи. Отоспавшийся в поезде, красивый, гордый до невозможности, вошел в отдел кит в свеженаглаженной форме. В комнате на тот случай никого не было. Кит так простодушно сиял, что невозможно было не ответить ему улыбкой. «Ты знаешь, соскучился по форме», — объявил Никита. «Пока в этих проклятых джинсах домой шел, думал, все в меня пальцем тычут». «Придется привыкать, братику. Для школы-то форма в цвет, а УГРО чаще в гражданском промышляет». Усевшись против брата, Никита несколько опешил. «А при чем школа?» «Как при чем? Сегодня же и поедешь. За вашей милостью 3 дня семинара осталось. Иван Федотыч уже звонил. Ему наши громовышитовые да лампочки. Ему учебу подавай». «Но это уж педанство какое-то». Все в нем было ясно Вадиму. Первая самостоятельная операция. Провел хорошо. Собой доволен чрезвычайно. И хоть рассудком понимает, что не может быть того, а все-таки мерещится, что о его южных делах знают на всех 5 этажах. Вот и хочется ему пройти по всем 5 из конца в конец. А тут вдруг обратно к Ивану Федотычу постельные принадлежности получать. Никита потом, оказывается, и Гале пришел, между прочим, пожаловаться. «Ну что же, Димушка, пора», — сказала Галя, взглянув на часы. «Это было любимое их время, единственное им принадлежащее, когда все тихо, все сделано». Галя поднялась с дивана. «Закрою окно», — сказала она. «Прохладно что-то. Наверное, осень ранняя будет». Сейчас, когда они отсмеялись по поводу Никиты, Вадим снова почувствовал в ней нечто, что ее тревожило. «Галя, может, у тебя на работе что?» — спросил он ее без предисловий. Они могли так разговаривать с середины. «Нет, Дима, пока все хорошо. У тети Иры нехорошо. Ее в больницу положили». «Это все нога ее мучает. Она вроде на юге ничего была, даже без палочки». Вадим удивился, но не слишком. В конце концов, человек она не молодой. Кто из фронтовиков в больницу не ложится? Потом он вдруг вспомнил. Только сейчас вспомнил. Никита говорил, что тетка Ира плохо выглядит. Галя, отвернувшись от окна, посмотрела на мужа. Хотела что-то сказать, да не сказала. Очень у него было усталое лицо. Когда он так устает, у него бывают мучительные сны. За столько лет она знает, что ему снится. «Я тебе сейчас валерьянового корня выдам», — решительно сказала она. «Все-таки не химия». Глава 19. Всеволод Брасловский был внуком очень известного в дореволюционной России адвоката. Однако породистость, столь восхищавшая в его манере Никиту, Брасловскому причиняла лишь хлопоты, ибо в быту олицетворялась его бабкой, на редкость вздорной старухой. На бабку тем более не было управы, что она побывала в параличе, ноги ее не шибко слушались, но язык, к сожалению, сохранил полную подвижность, и прожорлива она была до крайности. Мать, хорошая женщина, умерла. А бабка вот уцелела. Она мучила жену Брасловского, скромную, безропотную Танечку, архитектора. Дома у них бывало так тяжко, что Всеволод с болью душевной втайне от самого себя думал иногда, Может, оно и к лучшему, что нет детей. Старуха бы и детей замучила. В выборе профессии Брасовский по молодости лет на том же юрфаке допустил когда-то ошибку. В поступлении на этот именно факультет ошибки не было. К юриспруденции его с детства приохотил дед, человек блестяще эрудированный и увлеченный. Но на юрфаке, как большинство молодых, Брасовский выбрал себе, конечно же, криминалистику. Ловить, обезвреживать преступников – только так. Работа следователя и та казалась слишком кабинетной, связанной с бумагами. А уж эксперты, научно-технический отдел, возня с шерстинами от каких-то кофт. Для мужчины ли это дело? Поначалу у него все отлично пошло. Он удачно ловил и обезвреживал. И часы у него наградные за операцию под душистым названием «Ландыш серебристый». Но, к сожалению, только после этого, как Брасовский зарекомендовал себя талантливым сотрудником уголовки, так называли они иногда между собой УГРО, только после нескольких лет Брасовский понял, что тянет его по-настоящему именно на экспертизу, на сложную, кропотливую работу ученого. Вадим, с которым у Брасовского сложились дружественные отношения, знал, что в научно-техническом отделе Брасовский проводит многие-многие свободные часы, отрывая их у дома. Что будь он помоложе, он бы переиграл, пошел бы по другой тропке. Они были погодки. В таком возрасте крутые повороты нелегки, но Всеволод Вадим знал все равно об этом, подумывал. Не помогала ему, конечно, и домашняя атмосфера. Да и кое-кто из начальства не склонен поощрять странное, на первый взгляд, увлечение опытного, уважаемого работника уголовного розыска. Кто-то так и отозвался на этот счет. Недаром в фильмах Лавровых эксперт-дама. Не случайно любимыми книгами Брасовского стали рассказы литературоведа, особенно «Портрет», где эксперт-криминалист дважды помог исследователю. А из прославленных работников своего министерства всерьез он завидовал только эксперту-криминалисту Маркину, который тоже основательно помогал искусствоведам. Об одной из этих экспертиз рассказывалось на страницах журнала «Человек и закон». Номер этот Брасовский хранил в своей великолепной, от деда полученной и им приумноженной библиотеке. Вадим тоже по-хорошему завидовал Всеволоду. Многое из того, что Лобачев упорным трудом добывал для себя от книги к книге, Брасовскому удалось с детства, неприметно, воспитанием было вложено в него. Брасовский и не помнил, как научился говорить по-французски, по-немецки. В семье свободно владели языками. Между прочим, когда велись уже допросы Громова, Брасовский, узнав случайно от Вадима, что Громов свободно владеет двумя языками, посоветовал: «Сумей дать понять, что ты в языках не силен, и сожалеешь об этом. Громов сразу почувствует себя выше, интеллигентнее. Это ему должно понравиться. Охотнее пойдет на контакт». Любопытно, что именно такое действие оказало на Громова сорвавшаяся у следователя Лобачева фраза о том, что языки давались с трудом. Можно было понять, что и не дались. В глазах Громова определенно промелькнуло снисходительное сочувствие. Свободно, без протокола, разговаривая с ним и наблюдая его, Вадим думал, как все-таки неизбежен в преступниках комплекс неполноценности. Им все время любыми способами надо себя утверждать. У Брасовского всегда находилось что-нибудь новенькое. Он очень много читал, но и то сказать. По роду работы у него все-таки чаще случались просветы относительно свободного времени. И писанины у него, конечно, меньше. Все новенькое, неожиданное у Брасовского относилось, естественно, к научно-технической экспертизе. Так было и на сей раз. Брасовский пришел к Вадиму, чтобы окончательно решить, когда и кому брать Иванова, но, войдя в комнату, первым делом объявил: «Прелестную я вещь нашел, Вадим». В обычной, так сказать, жизни Брасовский не выглядел ни шикарным, ни развязным, скорее несколько печальным и задумчивым, что и не удивляло, если знать его полнейший домашний неуют. Но сейчас он сиял почти как Никита в первый после юга день. Он уселся, достал из внутреннего кармана свеженькую библиографическую карточку. «Вот, изволь, в Азии в 1248 году появилась весьма интересная книга. В книге уделяется большое внимание тщательному осмотру места преступления. А лейтмотивом ее могли бы служить следующие слова. Различие между двумя волосками может решить все». Вадим не вытерпел. «Уж не скажешь ли ты, что сам читал?» «Не скажу. Это я у Тарвальда выискал». «Тарвальд тоже красиво». Книгу Тарвальда «100 лет криминалистики» Вадим в библиотеке видел. Руки пока не дошли. Пока Лобачев с Корнеевым были на юге, Брославский капитан Утехин, весьма зарекомендовавший себя в управлении следователь, работали по Иванову. Их группой в свое время были раскрыты несколько преступлений по ограблению церквей, а в данном случае каналы сбыта церковных ценностей и иконы Вознесенского могли оказаться общими. Брославский знал все комиссионные магазины, где могла быть продана подобная вещь. И его там знали. Знакомы были ему и адреса известных в Москве и области коллекционеров, благо их не так уж много, и художников-реставраторов. Брославский, естественно, был полностью в курсе работы Лобачева с Троицей, поэтому поинтересовался коротко. «Громов все тянет?» «Надо брать Иванова. Уверен, он оживит обстановку. Он быстро заговорит. Он же не знает, что нам известен случай в Сокольниках». Утехин и Брославский провели большую и удачную работу. Лобачева из всей выявленной ими преступной группы интересовал только Иванов, но им удалось поднять считавшееся глухим дело по ограблению Никольской церкви. Иванов оказался человеком очень энергичным, отнюдь не склонным к дремотному времяпрепровождению. Недаром Громов отзывался о нем с уважением. Но да ведь и сам Никитин шеф тоже, как говорится, работал без прогулов. Нацелиться на кассу аэропорта непросто. «Слушай», — сказал Вадим, — «я совершенно убежден, что твои церковники, так называлось в управлении дело, которое вели сейчас Утехин с Брославским, вашими нелегкими трудами успешно и доказательно предстанут перед судом. Но я до сих пор не стопроцентно уверен, что именно Иванов связан с Громовым. Заварина колеблется по поводу его фото. Опознание проведем, но я вообще не склонен надежно опираться на ее показания. Старая баба, перманент, сделанный уже на время знакомства с сантехником. А что, если она будет темнить, выручать своего красавчика в надежде на будущее?» «Что такое 100%? Фикция. Истина, к которой мы стремимся. А мне вот кажется, что наводчик, если хочешь, оценщик, что ли, и в группе Громова, и у церковников один. Да откуда бы вдруг взялось несколько человек такого рода? Это ведь не так-то просто, Вадим Иванович, даже самым примитивным образом разбираться в древнерусской живописи, в церковной утвари, в предметах культа. А по времени появления Иванова после отбытия срока в Москве и похожего на него человека в Третьяковке совпадает. Опять же, только похожего. Нудный ты человек, Лобачев. Теперь уже Брославский не вытерпел. Ни фантазии в тебе, ни полета мысли. Это тебе за ту интересную книгу, сказал Вадим. В рабочих спорах они друг на друга не раздражались и привыкли каждую версию не единожды опробовать, как альпинисты веревку на разрыв. Сама идея искать следы Иванова в Третьяковке могла прийти в голову только Брославскому с его увлечением поисками искусствоведов, экспертизой старинных картин и всего такого прочего. Но, кроме того, разумеется, надо было кое-что просто узнать. А Брославский знал о том, что в Третьяковской галерее уже давно проводятся циклы лекций и тематические экскурсии по древнерусскому искусству и конкретно иконографии. Вряд ли эта тема привлекает особо широкую аудиторию. Как выяснилось, учета посещаемости не ведется, но все-таки, может быть, за последний год-два кто-нибудь запомнился? Да, пожалуй, экскурсоводам более запомнился один молодой человек, проявлявший особое внимание к иконографии. Запомнился, потому что он, прослушав один цикл, решил его повторить. Судя по его вопросам, молодой человек читал не только популярную, но и специальную литературу. В галерее не было фамилии Иванова, но она была у Брославского и у Техина. Проверили связи Иванова. Вышли на преступную группу, ограбившую Никольскую церковь. Вышли и на девушку Иванова, Татьяну, хорошую девушку, которая ни о чем не подозревала. Как оказалось, Иванов не брезговал и квартирными кражами. Но он мог перекинуться на квартиры и для маскировки. Так иногда бывает. Месяца полтора назад в тех же Сокольниках произошла странная драка. Двое спорили, вмешался посторонний третий, тяжко ранил одного из споривших и скрылся. Райотдел вел розыск преступника. Брославский и Утехин вызвали Татьяну в отделение по поводу сапог. Иванов подарил ей английские сапоги, которые оказались краденными. И на вопрос Утехина, откуда у нее сапоги, она ответила без раздумий. «Подарил мой друг Виктор. Сказал, что случайно купил в комиссионке». Девушку предупредили, что сапоги придется предоставить в распоряжение следствия. Опять ничего особенного. Мало ли кто мог сдать их на комиссию. А тут произошла случайная заминка. Брославский вышел ненадолго из комнаты. Утехин, заполнявший протокол допроса, на несколько минут забыл о девушке. Пропуск ее лежал на столе неподписанным. Но когда Утехин поднял голову от протокола и, намереваясь извиниться, взглянул на девушку, он поразился перемене в ее лице. Побледнела, взгляд напряженный. Почти вздрогнула, когда скрипнула дверь и вернулся Брославский. Оба сразу почувствовали, она чего-то испугалась. Пока речь шла о сапогах, она была спокойна. Тогда Утехин отложил протокол, который намеревался дать ей на подпись, и тихо спросил. «Ну, Таня, вы, наверное, догадываетесь, о чем...» Она сразу его перебила. «Что-нибудь с Виктором? Из чего вы делаете такой вывод?» Она заговорила быстро-быстро. Было видно, что и говорить ей страшно, и чем-то облегчает ее этот разговор. Я все время ждала. Я давно ждала, что меня вызовут. А сама идти к вам боялась. Я теперь знаю, что он страшный человек. Он мне приказал молчать. Он сам живет, как будто ничего не случилось. О чем он вам приказал молчать? Ну вот о том случае у метро. Таня, сказал Брославский, все это нам известно, но нам очень важно ваше личное впечатление. «Расскажите, пожалуйста, подробнее». Она рассказала. Протокол допроса ее Вадим читал. Вот что там написано. «Мы шли из парка Сокольники. Впереди двигалась группа ребят и девушек. Двое стали ругаться. Мне показалось, что голос одного из них Виктору знаком. Виктор пошел к нему и что-то сказал. Тот крикнул Виктору: «Иди отсюда, горбоносый, без тебя обойдусь». Виктор выхватил из кармана нож, я хотела крикнуть, но не успела. Виктор ударил ножом этого парня, тот упал сразу. Виктор схватил меня за руку и потащил. Мы убежали, а потом по переулкам, как будто ничего и не было. Пошли к Виктору домой. С тех пор я его боюсь. После показаний девушки появилось веское законное основание задержать Ивана.